Глава 5. Внутри абьюза. Как избавиться от абьюза? Для начала рассмотрим тревожные сигналы, когда попасть в абьюз легче всего. Тяжелая эмоциональная жизненная ситуация, потеря близкого человека, абьюзивные предыдущие отношения, смена карьеры, тяжелый разрыв, уволили с работы. В этот момент ты — легкая добыча для абьюзера. Желание женщины жить сильным, зрелым, ответственным партнером нередко притягивает доминирующего насильника. Мужчину, получающего удовольствие не от ответственности за своих близких, а от безграничной власти над ними. Тревожные сигналы. Потеря ориентиров и смысла жизни. Чувство одиночества, чувство незащищенности. Отсутствие желаний вообще делать что-то. Работать, творить, любить. Напряжение, плаксивость. Невозможно радоваться и делиться своей радостью с близким. Постоянное желание ему угодить. Чувство горечи, боли, разочарования в себе и других. Чувство тревоги. Это верные признаки, что ситуацию пора давно менять. Добровольно абьюзер не остановится. Такое его поведение можно прекратить только вместе с отношениями. Как избавиться от эмоционального насилия? Для начала ответь себе на 3 простых вопроса. Первый. В чьих руках ресурсы? Квартиры, деньги, машины, дачи, источники дохода. Второй. Готова ли ты сама нести за себя ответственность? Третий. Есть желание заняться своим образованием и развитием себя как личности? Из ответов ты уже поняла, к чему все это. Абьюзер не может зацепиться за всех подряд. Он всегда четко вычисляет жертву. Человека слабого, уязвимого, возможно, эмоционально подавленного, вероятно, прошедшего абьюз в детстве или прошлых отношениях, со своими комплексами и ограничениями, страхами и желанием разделить ответственность за его жизнь с кем-то другим, что вполне логично для женщины. Соответственно, чтобы выйти из объятий абьюзера, не надо заниматься его воспитанием и не надо работать над отношениями с ним. Работать надо только над собой. Эмоциональное насилие — форма общения, построенная на нашей же слабости, желании найти себе внешнего хозяина, защитника. Самое лучшее средство от абьюзеров — стать источником силы и энергии для себя. Первое. Избавься от внутреннего одиночества. Внешнее насилие и страх одиночества — это связанные вещи. Пока страх потеряться, остаться ненужной, невостребованной, брошенной будет внутри тебя, ты будешь притягивать абьюзеров как магнит. Второе. Научись быть самодостаточным, влиятельным и креативным человеком. Когда ты сама себе честно можешь сказать о своих минусах, недоработках, указать, что не получается, исчезает предмет для насилия и повод себя подавлять. Ниточки резко обрываются. Третье. Стань самой себе ресурсом. Хорошие отношения возникают, когда каждый уже научился удовлетворять свои потребности для выживания. Четвертое. Научись зарабатывать и заботиться о себе. Это важный навык. Принимать заботу и помощь или зависеть от нее — совершенно 2 разных образа жизни. Пятое. Позаботься о саморазвитии. Шестое. Забудь про страх. Тренируй смелость действовать, начинать новое. Седьмое. Общайся. Создай свой внешний рычаг силы. Собери свою команду друзей и единомышленников. Новое окружение — друзья, группы поддержки, социальные центры помощи жертвам насилия — даст энергию и предложит деятельную помощь. Там, где есть ресурс личной силы, места для эмоционального насилия нет. Первый шаг к ответственности — четко определить, что именно зависит от твоих действий, а что находится вне зоны твоего контроля. Например, если мужчина озлобленный, агрессивный и глупый, то никакие твои действия не превратят его в личностно зрелого, доброго, хорошего и умного человека. На что же ты можешь повлиять? Только на то, чтобы сначала перестать за него цепляться, чтобы научиться опираться только на себя, а потом создать максимальную дистанцию. Освободить в своей жизни место для хороших и умных людей. Как только ты поймешь, что его стопроцентная ответственность за насильственное поведение никак не отменяет твое четкое желание иметь собственное счастье, у тебя появится сила и энергия менять качество твоей жизни. Составь план, как ты будешь становиться реально сильнее в профессиональном и социальном смысле. Для начала. Чему ты будешь учиться и как работать, чтобы достойно зарабатывать и материально не зависеть от абьюзера? Как ты будешь увеличивать свое влияние в социуме? Что ты сделаешь, чтобы обидеть тебя было реально опасно, чтобы таких последствий абьюзер избегал? Именно этот план и его реализация и есть ответственность жертвы абьюза. И это вовсе не про «сама дура виновата». То, что ты по глупости и неопытности когда-то связалась с абьюзером, не ставит крест на твоей жизни. Ответственность — это то, что ты можешь сделать сейчас, чтобы жить счастливой жизнью, стать сильной, общаться только с теми, кто уважает и любит тебя, и кого ценишь ты.